Начинаем повышать вибрации. Тот путь, что манит дурака, имеет истины прозрения. От хитрых линий простака до магов, ищущих спасения. Ведет всегда вперед судьба, неважно, в яму или в небо. Из солнечных лучей тропа оберегает душу человека. Так в чем же истина, если мы хотим двигаться вперед и вверх? Напомню, наша реакция строит наше будущее, если мы реагируем на все деструктивно, впускаем деструктивные события в нашу жизнь. Если положительно, то впускаем положительное. Ни один здравомыслящий или психологически здоровый человек не хочет войны. Все хотят иметь семью и хорошую работу. Вряд ли кто-то хочет кровопролитий. У нас в городе есть один парк, где вы можете увидеть танки, вертолеты, зенитные комплексы воочию. Пока родители сидят на лавочках, дети бегают вокруг этих танков с пистолетами и играют в войну. С точки зрения духовности это просто адский утренник. И по-другому не назовешь. Эти машины созданы убивать. Один снаряд может лишить жизни очень много людей. Быть может, как раз эти модели и участвовали ранее в боевых конфликтах. Игры с этими машинами примерно то же самое, как если бы вашего близкого друга убили. А вы бы это оружие смерти сделали сувениром и носили на шее. Кому нужны эти машины и войны? Почему не создать парк со старыми, раритетными автомобилями? Ведь они стоят столько же. Или на эту же сумму сделать несколько спортивных и детских площадок. Дети смотрят фильмы и мультики, в которых крутые герои стреляют и с улыбкой под музыку уходят от взрыва. Но война – это не фильм. Война – это вывернутые внутренности, крики, страх, боль, потери. Кроме того, войну начинают в верхах, расплачиваются за все низы. Пусть тогда выходят главы стран на дуэли и решают спор в перестрелке один на один. Это же им что-то не нравится в политике другой страны, а не простому населению. Соответственно, война – это такой же инструмент экономики, как ваши болячки и страдания. Да-да, даже то, что вы страдаете по жизни – это часть чьей-то экономики. Ведь кто-то написал сценарий, книгу о страданиях. А вы ее прочитали и переняли образ поведения главного героя, его поступки и повадки. Но, к сожалению, они не имеют ничего общего с чистотой счастливой жизни. Попробуйте кому-то сказать, что на его психологическое состояние влияют телевизор, кино и сериалы. Скорее всего, над вами посмеются. Опасный момент. В 18 веке Иоганн Вольфганг фон Гёте написал книгу «Страдания молодого Вертера» о драматических личных переживаниях юного героя, которые завершаются его добровольным уходом из жизни. После выхода книги в реальной жизни было зафиксировано большое количество подражаний Вертеру. И в итоге ситуацию, когда человек подражает описанному в литературе самоубийству, стали называть «эффектом Вертера» или «синдромом Вертера». Нужно ли приводить еще какие-то примеры того, что литература, кино, деструктивное поведение окружающих могут оказывать негативное влияние на нашу жизнь? Но на самом деле все гораздо серьезнее, чем может казаться. Человеческий мозг – приемник, и то, на какую тему он будет размышлять, зависит от того, что в него входит. Соответственно, поставь доброго рядом со злым, и волей-неволей со временем добрый начнет смеяться над злыми шутками. Поставь глупым мудрого, и он поглупеет. Смотри целыми сутками напролет новости о страшном вирусе, и в итоге заболеешь им. В окружении добрых людей агрессор станет добрее. Настроившись на какую-то частоту, мы принимаем ее условия. Я думаю, что все заметили, что в последние годы возросло количество случаев агрессии, неадекватного поведения среди населения. А теперь вспомните, какие темы муссировали СМИ наиболее активно. Вам нужны еще какие-то доказательства? Поэтому первое правило счастливой жизни и повышения вибраций – это фильтр новостей. Обратите внимание на своих знакомых, а особенно на тех, кто любит смотреть всякий трэш в интернете. И вы заметите, что подобные явления случаются и в их жизни. Скорее всего, конфликтные ситуации и непонятные события происходят у них постоянно. Я сам это проходил. Жизнь в таких вибрациях похожа на ежедневные страдания, но люди закрывают на это глаза. Поэтому просто сделайте фильтр хотя бы на неделю. Отпишитесь от трэшовых групп прямо сейчас. От порно, кровавых детективов, жестких приколов и глупых блогеров. Просто отпустите это. Скажите всему этому, что вам больше не по пути. Теперь вы хотите быть счастливыми и хотите вернуть свою энергию назад. Один жесткий ролик может забрать у вас целый день, понимаете? Если вы увидите что-то, цепляющее именно вас, то это что-то сразу настроит вас на свою волну. Примерно то же самое можно сказать и о политических новостях. Верить в то, что там какая-то партия лучше, чем ее конкурентка, — это иллюзия. Я много анализировал и думал, почему моей бабушке так нравился СССР, и почему в интернете многие считают его режим жестким. Моя бабушка преподавала в школе, была добросовестным и просто идеальным работником данной структуры, и, соответственно, никаких ее погрешностей заметить не могла. Что же касается людей, подобных мне, творческих личностей, то гонения на них были во все времена, независимо от президентов и политических режимов. Матрица в этом плане всегда была одинаковой, просто технологии были хуже. Даже не знаю, что лучше, сверхразвитые технологии или их отсутствие. Наверное, как бы ни было развито общество, оно будет в кандалах, если его прогресс или его отсутствие будет использоваться для контроля, а не для развития. Почему я рассказал про себя и про свою бабушку? Очень просто. Бабушка, смотря по телевизору новости, видела в них только хорошее. Плохое она просто фильтровала. Ей, человеку аккуратному и дисциплинированному, наказания за разгильдяйство и тунеядство не грозили, и она не обращала внимания на то, что ее не интересовало. Соответственно, она программировала свою жизнь наилучшим образом. Помню тот день, когда мне пришла идея почистить свой аудиоплейлист на странице ВКонтакте. Вроде бы ничего особенного, но это изменило мою жизнь. У меня было порядка 1000 песен, и большинство из них в стиле рэп. О чем был рэп в то время? Естественно, о страданиях. Я удалил почти все песни, осталось штук 20. И когда их стало так мало, я перестал их слушать вообще. Вы не поверите, но оказывается, если вы на постоянной основе слушаете музыку, то это показатель того, что вы боитесь тишины. Люди, которые любой процесс пытаются заполнить музыкой, очень быстро теряют связь с абсолютом. Ведь именно тишина – это язык Вселенной. Сколько идей вам придет под жесткий рок в клубе или под пение птиц в лесу? Где вы отдохнете больше? В кафе под кальянный рэп? Или просто дома в тишине? Тишина проявляет ваши страхи. Она предъявляет вам, вас настоящих. Именно в ней мы получаем сообщения из других миров. На эту тему мне нравится одна цитата. «Когда вы, наконец, начнете слышать тишину, то удивитесь количеству пропущенных сообщений от Бога». Слушай тишину. Тишина и звук леса – один из самых мощных инструментов повышения вибраций. Вот мой рецепт. Зайдите поглубже в лес один. Сядьте поудобнее. Настройте будильник, чтобы он прозвенел через полчаса, и закройте глаза. Просто сидите и слушайте пространство. Иногда вам будет казаться, что рядом кто-то есть. Порой вам будет хотеться открыть глаза, но не делайте этого. Досидите в тишине. И как только прозвенит будильник, лягте поудобнее и откройте глаза. Посмотрите на небо. Полежите так еще полчаса, вглядываясь в небо. Я вам гарантирую, что ваша внутренняя частота сменится, и вы повысите свои вибрации. Уже открыв глаза, вы почувствуете изменения. Все станет ярче. Наступит тишина в голове. Вы забудете о городе. У меня эта практика называется отключением эгрегора города. Ее полезно делать раз в неделю. От разговора о тишине давайте перейдем к конкретным цифрам. В PDF-приложении вы увидите таблицу. Посмотрите и ужаснитесь, как глубоко мы падаем, насколько мы снижаем собственные вибрации, поддаваясь таким чувствам, как страх, ярость, обида. У любого вируса частота от 5,5 до 14,5 Гц. Да, и у вируса есть частота. Теперь представьте, как тяжело заболеть человеку, испытывающему безусловную любовь или единство. Я не говорю о различных препаратах, ведь они тоже дают кратковременное повышение вибраций. Но по окончании их действий частота падает ниже, чем была до этого. Человек попадает в ловушку. Понимаете, если человек употребил запрещенное вещество и испытал просветление в 700 Гц, то что с ним будет по возвращении? Что бывает с лампочками при скачке напряжения в проводке? Они лопаются. Так и ваше неокрепшее сознание не сможет воспринять мир, выходящий за пределы его понимания. Вернее, под действием препарата все будет восприниматься и возникнет ощущение, что это самое лучшее решение, но по окончании его действия будет резкое повышение вибраций. Человек, попробовав подобную частоту, не сможет уже нормально находиться в обычном мире. Это похоже на то, как если бы мы взяли ученика первого класса и сделали его директором фирмы. Зарплата большая, делать ничего не надо, но фирма, естественно, вскоре развалится. Ведь человек ей не соответствует. Повышая вибрации, становясь высокочастотным человеком, вы можете получить возможность испытывать просветление. На данный момент у меня было 6 просветлений. Да, я не ошибся в выражении. Именно 6 полноценных просветлений. Дело в том, что просветление – это не разовый случай. Данное явление при постепенном повышении вибраций будет происходить с вами много раз. Может быть, у многих оно уже было. Сейчас попробую описать, каково это. Вы начинаете чувствовать волну в теле, и вдруг в один миг все происходящее становится неважным. Все ваши проблемы, долги, кредиты, ссоры, отношения уходят на задний план. Вы начинаете ощущать нити, связывающие все живое вокруг вас. Все события в вашей жизни и жизни всех ваших знакомых становятся единым целым. Вы начинаете понимать абсолютно все. На глазах, как правило, выступают слезы, ведь помимо ощущения взаимосвязи со всеми людьми, вы начинаете чувствовать свою взаимосвязь с чем-то высшим. Это незабываемое ощущение, которое не передать тем, кто никогда его не испытывал, а тот, кто испытывал, поймет. Для многих создастся ощущение, что я описал приход от какого-то вещества, но это не так. Это ощущение человека, максимально поднявшего свою частоту. Только в отличие от человека, поднявшего свою частоту без использования препаратов. У того, кто добился просветления искусственно, частота очень быстро опустится, поскольку действие любых препаратов имеет свойство заканчиваться. Если же вы повысили свои вибрации правильным способом, ощущение будет длиться днями и неделями. Сейчас я просто беру любую книгу, задаю вопрос, открываю и получаю ответ. Точный и пронзительный. В принципе, так же работают, например, карты Таро. Но ответы мы получим только если настроены на язык Вселенной. Если наша частота достаточно высока, чтобы воспринять его. Высокая частота воспринимает информацию иначе. Вся информация вокруг является языком Вселенной. И, естественно, человек, настроенный на ее восприятие, видит ее абсолютно во всем. Случайная фраза прохожего. Песня от проезжающей мимо машины. Птичка, севшая на соседнюю скамейку, сообщение от друга. Какой должна быть частота для восприятия сигнала Вселенной? Они начинают ловиться на частоте от 144 до 750 Гц. Люди, живущие в осуждении и горе, после приема препаратов вернутся в осуждение и горе. Только 3% из них поймут, что раз такое случилось под воздействием препарата, то это возможно повторить и без него. Эти золотые проценты и есть волшебники. Важно понять. Да, просветление возможно без дополнительных стимуляторов. Можно добиться его путем правильной жизни, путем повышения своих вибраций. И я категорически против любых наркотиков, алкоголя, сигарет и прочего. Что можно посоветовать? Пока вы не начали активно практиковать способы повышения частотности, держите перед собой табличку с характеристиками частотности разных эмоций и процессов, которая размещена в PDF-приложении. Очень, знаете ли, мотивирует. Но не забывайте, нужно не только в табличку смотреть, но и предпринимать конкретные шаги.